Уловить ветер счастья. Чтобы найти счастье, надо уметь его ощущать, чувствовать. С годами это умение забывается, вы заметили? Невозможно научить быть счастливым. Счастье зависит от внешних обстоятельств. Но можно научить человека чувствовать себя счастливее. Это зависит и от внутреннего ощущения счастья. Вспомните момент счастья из детства. Наверное, это был очень простой момент, ничего особенного. Например, один мальчик приехал на море с мамой. Увидел море, ощутил его запах. Мама держала его за ручку, он стоял босыми ножками в воде. Пенные волны тихо и ласково шуршали по разноцветной гальке. И солнце искрилось в них. Мальчик еще говорил плоховато, но такое громадное счастье ощущал, что все равно нельзя его выразить словами. Или девочка увидела, как из поезда вышел дедушка. Девочка с папой встречали дедушку на вокзале, из вагона выходили разные люди. А потом вышел дедушка, любимый дедушка, седой, в пиджаке с орденскими планками, с чемоданом. Дедушка. Девочка подбежала к дедушке и обняла за ногу. Дедушка поставил чемодан, взял ее на руки, и она прижалась к его небритой щеке личиком. Это было огромное счастье. Или мальчугану купили велосипед. Подумаешь, велосипед. Но это было головокружительное счастье, когда папа показал подарок «это тебе». И потом мальчик, став взрослым, не испытывал такого счастья, даже когда купил дорогой автомобиль. Радость испытал, но настоящее счастье было только тогда, в детстве, от велосипеда. И от руки отца на плече, и от этих слов, сказанных с любовью «это тебе». Они значили «мы любим тебя, сынок». Одна девушка испытала счастье от слов «я тебя люблю». Их на втором курсе произнес ее будущий муж. Счастье было таким огромным, что она и ответить не смогла. Или молодой женщине впервые показали ее малыша. Все страдания остались позади. Это была ее девочка, ее дитя. Какое же это невероятное счастье! Счастье с годами не становится меньше. Исчезает наша способность испытывать его в полной мере. Умом мы понимаем, это счастье, я счастлив. Но яркого, сильного чувства, волны счастья не ощущаем, потому что рутина жизни поглотила нас. Заботы, тревоги, напряжение, подсчеты заняли наш ум и наши чувства. Надо вспомнить, оживить чувство счастья. Оно не исчезло, а лишь пропало с экрана, как давно неиспользуемый значок. Надо обновить приложение, так сказать, воспользоваться им, используя память. Есть еще способ оживить счастье, ощутить его в полной мере. Надо сделать счастливым другого. Осчастливить — хорошее старое слово. Своего или чужого ребенка, любимого человека осчастливить подарком, словами любви, поездкой к морю. Да просто обнять и поцеловать, и сказать «я так тебя люблю», как хорошо, что ты у меня есть. И чужое ощущение счастья нам передастся. Оно не чужое. Счастье всегда общее. Мы перенимаем ощущение счастья от другого, если он нам близок и дорог. И возвращаем себе способность испытывать счастье, быть счастливыми. Яснее теперь видим счастье, к которому надо стремиться. Мы обновили ориентир, вспомнили вкус счастья и его запах. Уловили ветер счастья, и теперь нам легче его найти, когда мы нашли счастье внутри себя.